28. Когда Ци осознал, что перед ним наследница славы и позора Юэфэя, ему показалось, что из его головы молотом вышибли мозги. Судя по всему, эта женщина в ярком шелковом ханьфу, смотревшая на Ци светлыми газельями глазами, обладательница необыкновенной прически и поистине царственных манер, эта женщина, как предполагал Кан, являлась подозреваемой по делу о жестоком убийстве трех мужчин. Волнующая красота лазурного ириса воспринималась теперь совсем иначе. Плавность ее речей никуда не делась, но теперь ее слова и жесты больше не пленяли, а только настораживали юношу. Ци не знал, что сказать в ответ. Он сумел только буркнуть «очень приятно», не в силах отвести глаз от этого невозмутимого лица. Да, лазурный ирис была прекрасна, но в глазах ее Ци как будто разглядел пугающую стужу, разрушавшую все очарование. Юноша подумал об обманчивом спокойствии Скорпиона за мгновение перед смертельной атакой, и сердце его сжалось. Лазурный ирис, которой не было никакого дела до страхов юноши, спросила, в чем именно состоит его работа, и теперь уже Кан поспешил ответить за своего помощника. «Именно из-за этой работы я вас и познакомил. Ци готовит доклад о северных племенах. Вот мне и подумалось, что ты могла бы ему помочь. Ты ведь продолжаешь приглядывать за отцовскими делами?» «По мере возможностей. После замужества жизнь моя сильно переменилась. Вообще-то тебе об этом хорошо известно». Женщина помолчала. «Так значит, тебя интересует Дзинь?» Обратилась она уже к юноше. «Что ж, тебе повезло. Ты сможешь задать свои вопросы самому послу». «Не говори ерунды. Посол ведь сильно занят, почти так же, как и я». Снова вмешался Кан. «Тоже за девицами волочишься?» «Ах, Ирис, Ирис, все-то тебе надо высмеять», — Кан вздохнул. «Моему помощнику не нужны пустые слова человека, владеющего искусством лжи. Этому юноше нужна правда». «А рот у этого юноши есть?» — с легким вызовом спросила лазурный ирис. «Я воспитан в уважении к старшим», — ответил Ци. Юноша понял, что колкость его достигла цели. Лазурный ирис недобро усмехнулась в темноте. В поисках ответа на свои вопросы Ци воззрился на Кана. Он не понимал, куда клонит и чего добивается министр. К тому же толкователь трупов начал догадываться, что эту парочку связывают давние, причем не только дружеские отношения. Ци так и сидел в недоумении, когда в свете фонариков на берегу появилась еще одна мужская фигура. Юноше показалось, что это их недавний сотрапезник, мастер бронзовых дел. Узнав его, Кан тяжело поднялся из-за чайного столика. «С вашего разрешения у меня возникло неотложное дело». И министр пошел навстречу. Ци кусал губы. Ему по-прежнему было нечего сказать. Он забарабанил пальцами по чашке с чаем, потом поднес ее к губам. «Волнуешься?» — спросила женщина. «А что, должен?» Ему неожиданно пришло в голову, что в чае может оказаться яд, и его рука замерла в воздухе. Он медленно отвел чашку от губ, тайком заглядывая внутрь, потом поднял глаза на женщину. Лазурный ирис смотрела на него, и он не понимал ее взгляда. «Насчет уважения к старшим», — припомнила она, — сколько тебе лет? 24, соврал Ци, накинув 2 года. А мне, по-твоему, сколько? Сознавая, что темнота его оберегает, Ци без стеснения осмотрел собеседницу. Оранжевые отсветы фонариков добавляли прелести мягким чертам ее лица, сглаживая чуть заметные приметы прожитых лет. Нарядная ханьфу слегка приподнимала ее груди размером с апельсин, талия была тонкая, а бедра весьма широки. Ци удивился, что столь откровенное разглядывание ничуть не смущает красавицу. Ее серые глаза, таких он никогда еще не встречал, блестели в ночи. 35. Вообще-то юноша насчитал чуть побольше, но подумал, что маленькая лесть не повредит. Лазурный ирис вскинула бровь. Чтобы работать с Каном, нужно быть либо очень осторожным, либо очень глупым. А ты с какой породы будешь, Ци? Бесцеремонность этой женщины вновь поразила юношу. Он не знал, какое положение в обществе занимает лазурный ирис, но нужно чувствовать себя поистине неуязвимым, чтобы отзываться нелестно о Кане в разговоре с человеком, которого сам Кан назвал своим помощником. А я, пожалуй, из тех, кто не провоцирует неискушенных, — ответил Ци. Лазурная ирис нахмурилась и опустила глаза. Юноше показалось, что ей впрямь стало неловко за свои слова. «Прости меня. Этот человек всегда действует мне на нервы». Добавляя себе чаю, женщина пролила несколько капель на стол. «Ему ведь известно, что я знаю о Цзинь далеко не так много, как ему хотелось бы. И поэтому я просто не понимаю, чем могу тебе помочь. Не знаю. Может, вы могли бы рассказать мне о вашей работе?» Не растерялся Ци. «Работа моя столь же обыкновенна, как и я сама». Лазурный ирис без всякого удовольствия пригубила чай. «Мне вы не кажетесь обыкновенной?» Ци кашлянул. «Чем же все-таки вы занимаетесь?» Женщина помолчала, словно обдумывая ответ. «Я унаследовала предприятие по экспорту соли», — объявила она в конце концов. «Отношения с варварами всегда складывались непросто, но моему отцу удалось наладить дело, и он построил несколько перевалочных складов у самой границы. На наше счастье, и несмотря на препоны правительства, они быстро начали приносить прибыль. А теперь солью занимаюсь я. Несмотря на препоны, это печальная история. А мы с тобой на празднике. Судя по вашему рассказу, это дело опасное для одинокой женщины. А никто и не говорил, что я одинока». Ци все же сделал глоток чаю. Он думал, как задать следующий вопрос. «Кан упомянул о вашем муже. Я так понимаю, это его вы имеете в виду?» «Кан слишком много говорит». «Мой муж чем только не занимается», — прибавила она с горечью. «И где он теперь?» «Путешествует. Он часто путешествует». Лазурный ирис налила себе вина. «Но чего им так интересуешься? Мне казалось, тебя должны занимать жители Цзинь». «Да, помимо прочего», — ответил Ци. Юноша почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Пальцы его снова барабанили по столу. Он молчал, все отчетливее понимая, что из легкой неловкости это молчание грозит превратиться в могильную плиту. Скоро это станет ясно и лазурному ирису. Время играло против Ци, но он не мог придумать, как оживить беседу. Его сообщница, понимающе улыбнулась и вынула из рукава веер, сверкнула на миг, обнажившись белая нежная кожа запястья. Женщина неторопливо раскрыла веер и принялась обмахиваться. Вскоре до юноши донесся необыкновенный аромат. Его пронзительная гамма, как ни странно, показалась Ци знакомой. «Нефритовая эссенция», — прошептал он. «Что?» «Это название духов. Нефритовая эссенция», — повторил толкователь трупов. «Как вы их раздобыли?» «Подобные вопросы можно задавать лишь определенным женщинам», — невесело улыбнулась лазурный ирис. «И ответы на них получают лишь определенные мужчины», — добавила она. «И все-таки», — настаивал Ци. Вместо ответа лазурный ирис допила свой стаканчик с вином. «Мне пора», — только и сказала она. Ци лихорадочно думал, как задержать беглянку. И тут раздался гром. Юноша вскинул голову. В небе над ними загорались и гасли гирлянды огней. Зеленые и красные отблески попеременно падали на лица, словно ночное небо рождало сразу тысячи солнц. Потешные огни! Ци был заворожен распускающимися в небе цветами. «Ой, какая красота!» Он хотел, чтобы лазурный ирис разделила с ним хотя бы восхищение фейерверком, но ее отсутствующий взгляд по-прежнему терялся где-то в чаще деревьев. «Вам бы тоже на них посмотреть?» — робко добавил юноша. Вместо того, чтобы поднять лицо к небу, женщина глядела на отражение фейерверков в пруду. Глаза ее влажно заблестели. Вздрогнув, Ци заметил, что зрачки лазурного ириса совсем не меняются при вспышках. «Если бы я могла», — произнесла лазурный ирис. Поднявшись, она оперлась о палку и медленно побрела прочь. Ци долго провожал ее взглядом, потом ошеломленно покачал головой. Лазурный ирис, внучка Юэфэя, подозреваемая министром наказаний в тройном убийстве, была абсолютно слепа. Вернувшись ко дворцу, толкователь трупов принялся осматриваться в кишащей, увлеченной трескучими вспышками толпе. Фейерверк продолжал переливаться в ночном небе. Ци искал Кана, но того нигде не было. Ци обежал главную террасу, зал приветствий, соседствующий с залом покоя, все без толку. Он снова спустился в сад. Но и там не нашел министра. Не зная, что предпринять, он, словно забывшись, бессмысленно смотрел на небесное праздненство, пока от того не осталось одно лишь повисшее в воздухе густое облако с едким запахом. Запах напомнил ему тот день, когда его дом, обрушившись, погреб под собой его родителей. Ци снова подумал о батюшке. Не проходило и дня без мысли о нем. Он утратил всякое представление о времени. Уже за полночь Ци почудилось, что среди буйных зарослей он видит фигуру Кана. Министр, кажется, шел не в одиночку. А когда Ци разглядел, с кем прогуливается министр наказаний, он передумал к нему бежать. Рядом с Каном шел посол Цзинь. Ци удивился, О чем бы эти двое могли так задушевно беседовать под покровом темноты? Ответа у него не было. Ци совсем растерялся. Может, вино спутало мысли? Ци подумал, что лучше всего будет сейчас повернуться к странной паре спиной и отправиться во свояси. Постель казалась каменной. Ци, весь извертевшись, спал урывками, пока караульный не разбудил его, встряхнув точно циновку. Это был офицер стражи, явившийся с приказом. Он получил распоряжение немедленно отвезти юношу в комнату мертвецов. «Живей!» — прикрикнул он, бесцеремонно отдергивая шторку на окне. Ци протер глаза. Утренний свет слепил, и толкователь трупов зажмурился. Ему казалось, что голова вот-вот лопнет. «Но ведь покойников еще не похоронили?» Добавился еще один. «Сегодня утром». По дороге в комнату мертвецов офицер рассказал, что труп нашли напротив дворца за стеной. Ци спросил, кто его осматривал. Его сопровождающий ответил, что трупом прямо сейчас занимается Кан с одним из своих инспекторов. Когда Ци вошел в комнату мертвецов, Кан стоял, склонившись над телом. Покойник лежал на спине, обнаженный, как и несчастный евнух. Он лишился головы. Заметив вошедшего, министр наказаний подозвал его к смотровому столу. «И этот обезглавлен», — прокомментировал Кан. Он мог бы этого и не говорить. Ци молча надел фартук и приступил к делу. Как и прежде, инспектор Кана ограничился в своем письменном отчете вещами самыми элементарными, указал цвет кожи, перечислил ранения. Он даже не рискнул обозначить примерный возраст покойного. Потому, вероятно, что за отсутствием у трупа головы не мог увидеть лица. Прочитав отчет, Ци и спросил разрешения приступить к осмотру. С самого начала толкователь трупов обратил внимание на рану, нанесенную при отсечении головы. Все было не так, как с евнухом. Разрез был неровный, рваный. Похоже, у преступника не хватало времени, чтобы сделать свое дело чисто. Отверстие в груди было не столь глубоким, как у предыдущих жертв. Толкователь трупов записал первое наблюдение и продолжил осмотр. На шее, там, где она должна была переходить в затылок, виднелись продольные царапины, они спускались до плеч. Ци проверил кожу на тыльных сторонах ладоней и обнаружил знакомые повреждения. И, наконец, он осмотрел лодыжки, так и есть. И там характерные следы. Юноша поделился своими выводами с Каном. Царапины появились, когда труп волочили по земле за ноги, спиной вниз. Толкователь трупов сопроводил свои пояснения жестами. Определенно в это время покойник был еще одет, иначе царапины доходили бы до самых ягодиц. Ци пинцетом вытащил из-под ногтей крупицы земли, положил в специальный флакончик и закупорил тряпкой. Затем он несколько раз согнул и разогнул руки и ноги мертвеца. Стало ясно, что труп находится лишь в начальной стадии окоченения. Ци прикинул, смерть наступила меньше 6 часов назад. И вдруг он замер. Голова еще болела, но этот запах он различал отчетливо. «Вы что?» «Не чувствуете?» Ци с шумом потянул носом воздух. «Что?» — удивился Кан. «Аромат духов». Ци подставил нос к самой воронке, вырезанной между сосками. Когда толкователь трупов поднял голову, лицо его было тревожно. Сомнений не оставалось. Это нефритовая эссенция. Тот самый аромат, которым ночью совсем недавно благоухала лазурный ирис. Этого он Кану предпочел не говорить. «Где его одежда?» — спросил Ци. «Его нашли раздетым. А рядом с телом ничего не нашли? Никаких предметов? Ничего, что помогло бы его опознать? Нет, ничего». «Но есть же кольца!» — вставил слово инспектор. «Кольца?» Ци с удивлением воззрелся на Кана. «Ах, да! Я забыл!» Министр вдруг, осипнув, откашлялся, потом подошел к столику и показал несколько колец. Ци будто ударило громом. «Разве вы не узнаете?» — шепотом спросил он. «Да что я должен узнавать?» «Это ведь те кольца, что вчера были на руках у нашего соседа, у литейщика». Когда они с Каном остались наедине, Ци высказал начальнику свои сомнения по поводу причастности лазурного ириса. «Клянусь великим Буддой, господин, эта женщина слепая. Эта женщина — дьявол. А если ты не согласен, то ответь, как долго ты не замечал, что она слепая? Как долго она водила тебя за нос? Но неужели вы можете представить слепую женщину, которая режет глотки и таскает трупы? Не будь дураком. Никто тебе и не говорил, что она сама их режет». Министр побагровел. «Значит, не она? А кто же тогда, по-вашему? Если бы я знал, я бы тебя пинком отсюда вышвырнул!» — рявкнул Кан и одним движением смел на пол все инструменты толкователя трупов. Ци почувствовал, как кровь приливает к лицу. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, а потом не спеша принялся подбирать разбросанные инструменты. «Послушайте, ваше превосходительство. Как известно, убийцы бывают самые разные. Но давайте для начала исключим тех, кто убийство не замышлял. Это самые обычные люди, которые в какой-то момент теряют рассудок во время жаркого спора или застав свою супругу в объятиях другого мужчины. Такие люди совершают безумства, о которых в здравом рассудке и помыслить были не способны, а потом всю жизнь мучаются от сознания содеянного». Ци аккуратно выложил на стол последние щипчики. «А теперь давайте перейдем к другому разряду, к настоящим убийцам, к чудовищам. В этом разряде тоже имеются свои группы. С одной стороны, есть убийцы, движимые сладострастием. Они ненасытны, точно акулы. Их жертвами в основном являются женщины и дети. И этим злодеям мало просто убить. Вначале они глумятся и измываются над жертвами, потом жестоко и мучительно их умерщвляют. Бывают убийцы от гнева. Придя в ярость, такие люди способны уничтожить чужую жизнь из-за сущего пустяка. Они похожи на мирно спящего тигра, который разорвет того, кто дернет его за усы. А есть еще и просветленные фанатики, которые ради какой-нибудь идеи или по требованию секты готовы на самые кошмарные зверства. Это бойцовые псы, натренированные убивать. И вот, наконец, самый странный тип — те, что получают наслаждение от убийства. Такого убийцу не сравнишь ни с одним животным. Таящееся в нем зло ставит его гораздо ниже любой твари. А теперь ответьте, какой группе вы можете отнести эту женщину? К сладострастникам? К гневливцам? К помешанным? Кан угрюмо покосился на него. «Мальчик, мальчик, уверяю, я не сомневаюсь в твоих познаниях насчет костей, резаных ран и червяков. Ну что ж, действуй. По мне, ты мог бы хоть и книгу написать, и лекции читать по базарам. Тут министр повысил голос. Но со всей своей ученостью ты позабыл о важнейшем разряде убийц. Кровавых, как никто другой, умных, обстоятельных. Ты не упомянул о змее. Она способна затаиться и ждать подходящего момента, гипнотизировать свою жертву, а потом стремительно, будто щелкнув кнутом, нанести смертельный укус. Я говорю о тех, что становятся убийцами, отравленные ядом мщения. Или, что то же самое, задыхаясь от такой ненависти, что она прожигает им все внутренности. И поверь мне, одну из таких змей зовут Лазурный Ирис. И как же она гипнотизирует своими мертвыми глазами? Не сдержался Ци. Нет слепца слепее того, кто не желает видеть. Тяжелый кулак министра наказания обрушился на стол. Ты закоснел в своих навыках и утратил здравый смысл. Я уже говорил тебе. У этой женщины есть сообщники. Ци, немного поколебавшись, решил не заговаривать о том, что видел тайную беседу Кана с послом. Тут был риск испортить отношения с министром вконец. Он пошел на попятный. Ну, допустим. И кто же тогда ей помогает, когда надо кого-нибудь убить? Быть может, ее супруг? Кан посмотрел на дверь, за которой дожидался инспектор. Выйдем-ка. Ци собрал инструменты и проследовал за Каном, на ходу вновь проклиная свою несчастную судьбу. Чем дальше, тем меньше он доверял человеку, который шел перед ним. Юноша не понимал, почему Кан не рассказал ему про найденные кольца, и уж подавно почему, когда Ци опознал торговца бронзой, Кан никак не прокомментировал это утверждение, а ведь, возможно, он был последним, кто разговаривал с убитым. Выйдя в сад, Кан повел юношу к пруду, у которого они ночью пили чай. Кан мрачно оглянулся на своего помощника. — Про ее мужа забудь. Я знаю его давно. Он вполне здравомыслящий человек, весьма преклонных лет. И единственное его безрассудство — женитьба на этой змеюке. Кан помолчал. — Я склонен подозревать ее слугу, монгола с псиной мордой. Она притащила его с севера. Ци озадаченно потер подбородок. В деле появился новый персонаж. Ну, если так, почему вы его не арестуете? Сколько раз тебе повторять? Кан рубанул рукой воздух. Я уверен, что есть и другие сообщники. Один человек не смог бы совершить все эти зверства. А сколько они еще скрывают? Ци укусил себя за язык. Опять эта великая тайна, которую, кажется, знают все, но никто не может ему открыть. Если допустить, что предположения Кана верны, почему не установить слежку за этим монголом? А если слежка уже ведется, то что же за нелепая роль досталась в этом расследовании ему? Единственное объяснение, которое приходило юноше в голову, состояло в том, что все это — один большой заговор, сплетенный самим Каном. Однако даже и в этом случае кое-что не находило объяснения. Например, аромат духов, исходивший от трупов. Ци не сомневался, что у Кана достало бы власти раздобыть партию нефритовой эссенции, дабы навести подозрение на лазурный ирис. Но почему эта женщина полагала себя вправе пользоваться духами, предназначенными исключительно для императорских наложниц? Ци спросил о другом. Что общего у жены, занимающей столь высокое положение, с дворцовыми куртизанками? Этот вопрос удивил Кана. Да разве она тебе не сказала? Лазурный ирис когда-то была нюйшей и фавориткой императора. Так значит, нюйшей. Вот почему лазурный ирис могла выступать посредницей между знатными стариками и цветочками. Ведь она, как настоящая жрица наслаждения, прекрасно знала все тонкости организации любовных свиданий. Император желает оказывать своим гостям достойный прием, и поэтому всегда, когда возможно, приглашает лазурный ирис, недовольно пояснил Кан. Эта женщина — чистый огонь, и даже сейчас, несмотря на возраст, может тебя испепелить. А дальше Кан рассказал, что много лет назад, в правление предыдущего императора, слухи о слепой красавице перелетели из Линь-Аня через дворцовые стены. И государь не колебался. Он повелел выплатить семье девочки компенсацию, а ее препроводить в гарем. Она была совсем еще ребенок, но я сам видел, как она очаровала императора. Отец Нинзуна и думать забыл об остальных своих наложницах. Он наслаждался лазурным ирисом до самой старости. Когда же болезнь сковала члены государя, он назначил ее императорской нюйшей. И хотя он был уже недужный старец, лазурный ирис заботилась о том, чтобы он сколько мог совокуплялся с наложницами и раз в месяц с императрицей. Она проводила девушек к монаршему алькову, вручала им серебряное колечко, которое полагалось надеть на безымянный палец правой руки, раздевала их, опрыскивала нефритовой эссенцией, а потом на всякий случай всегда была рядом во время церемонии. Кан рассказывал так, как будто и сам при этом присутствовал. Несмотря на ее слепоту, все тогда говорили, что она наслаждается зрелищем. Помолчав, министр продолжил рассказ. После смерти отца лазурный ирис с согласия нового императора оставила должность нюйши. И эта слепая женщина вела унаследованные ею дела железной рукой, а потом вышла замуж за человека, которого очаровала так же, как когда-то очаровала императора. В ней есть что-то, что сводит мужчин с ума. Заворожила императора, заворожила своего нынешнего муженька, и если не побережешься, заворожит и тебя. Ци обдумывал услышанное. В чары он, конечно, не верил, однако образ лазурного ириса действительно преследовал его неотступно. Эта женщина чем-то отличалась от всех прочих, но чем — понять было невозможно. Юноша потряс головой, пытаясь вернуть способность к здравому размышлению. Нужно было разбираться с убийством владельца бронзовой литейной, о чем толкователь трупов и сообщил Кану. «Вчера ночью он был очень возбужден», — вспомнил министр. «Я расспрашивал его о новом сплаве, рецепт которого он разрабатывал в последнее время. Он готов был болтать о своих достижениях с кем ни попадя. Ты ведь умел заметить, какой он хвостун? Вот только не понимаю, кому же понадобилось его убивать?» «Даже лазурный ирис не подозреваете?» «А вот это предстоит выяснить тебе».